это как раз понятно. Деньги и так придется платить, но так хоть быстрее. С этим разобрались. Еще что-нибудь? Осмотрел я сидящих передо мной людей. Босс, подал голос Таро. Тут такое дело. Со мной вчера отец связывался. Сообщил, что на днях один очень хороший наемный отряд контракт закрыл, и у нас есть возможность прямо сейчас их нанять. «Знаешь, безногой», — потянулся я, — «порой мне говорят...» «Да что там говорят? Порой я сам за собой замечаю, что несколько перегибаю с паранойей. Но сейчас даже у меня она молчит. Офис и так крепость». Куда там четвертый отряд девать? Три отряда наемников еще 3 недели назад были посажены в офис Шидотэмору и головой ручались за его целостность. Да, понимаю, но это действительно хороший отряд. В офисе тоже не лохи сидят. И наверняка дорогой, заметил Хигаси. Ну да, его епархия. Что есть, то есть, но не знаю. Предположим, наняли мы их, вздохнул я. И куда ты их денешь? Что мы, место им не найдем. Да вон хоть в ласточку. Тсс. Ладно, пусть не в ласточку. Но согласитесь, иметь под рукой свободный отряд бойцов, который может оперативно выдвинуться куда-нибудь, куда нам будет надо... Это совсем неплохо. И лишним не будет. По финансам я проверил. Нас это не напряжет. Хигаси, красава! Таро аж подавился после его покашливания. А что? Ведь не напряжет, не сдавался без ноги. И селить их никуда не надо. У них тут в Токио своя, ну, база, можно сказать. Не нашей чета. Но у них есть где жить. И где она, эта база? Спросил я. В центре Итабаси. Это, если кто не знает, район Токио такой. Относительно недалеко от Ласточки. Всяко ближе, чем нам. Таро во многом прав. К тому же я ему доверяю. Если он так настойчив, то, как минимум, плохо не будет. Лады? Нанимай. На месяц для начала. А там видно будет. Кстати, безногий, а что там с защитой твоей семьи? У отца свой отряд наемников есть. Плюс служба охраны банка. Если змей задастся целью, то он, конечно, сможет... «Ну, вы поняли. Только, я думаю, не станет он этого делать». «Скорей надеешься». «Все-таки он не абы кто. Владельцы банка наверняка заинтересуются, а связываться ради этого с Аристо...» «Не сейчас. Понятно», — откинулся я на кресло. «С этим тоже разобрались. Еще вопросы?» «Тогда свободны». Когда все ушли, я еще какое-то время перекладывал с места на место бумаги. Надо перерыв для мозгов сделать. А значит, ищем Казуки и отправляемся в магазин. Повод хоть и неприятный, но дело необходимое. Казуки нашелся в техническом ангаре вместе с Фантиком. Когда я туда зашел, они сидели за столом в углу ангара и возились с парочкой вулканов. При этом парень был весь перемазан в масле, в то время как Фантик сверкал относительной чистотой. «Здоров, Фантик!» Казуки я сегодня уже видел. «Заканчивай, малыш!» — обратился я к парнишке. «И бегом в душ. Поедем с тобой в город». «А можно я закончу? Мне совсем немного осталось», — попросил парень, глядя на меня щенячьими глазами. «Конечно», — улыбнулся я. «Можешь не торопиться». Когда парень все закончил и убежал в душ, ко мне обратился Фантик. «Знаешь, парень», — произнес он, глядя в спину Казуки, — «ты только не обижайся, но у меня тут мысль одна появилась. С чего бы мне на тебя обижаться? Уж ты-то можешь говорить что угодно». «Да? В таком случае есть у меня мыслишка, кто виновен в разгроме ласточки». «О как! Слушаю. Акэми». Я сначала переспросить хотел, о чем он, но в следующее мгновение догнал. «Причины?» — спросил я осторожно. «Это, конечно, интересный вопрос. Лично я думаю, что она не верит в твой план и просто сговорилась со змеем. Мол, я его нейтрализую, а в ответ мы с тобой дружим». «Фух, я уж думал, у него реально что-то такое. И при чем тут разгром клуба? Меня этим не достать». «Фальшивки», — произнес старик. «Те 8 тонн фальшивых денег, что она попросила незадолго до этого подержать в клубе. Если бы ты за пару дней до нападения не перевез их сюда, я более чем уверен, что полиция нашла бы их. А ты знаешь, как наше правительство относится к фальшивомонетчикам. Сначала подкидывает тебе опасный груз, как обычно на недельку, а потом спускает нанятых заранее наемников. В итоге, после того, что они там устроили, полиции волей-неволей пришлось все там осмотреть. И тебя никакие кланы бы не отмазали». «Эх, Фантище, механическая твоя душа!» «Ну, это вопрос спорный», — ответил я, усмехнувшись. «Хоть, в принципе, я с тобой и согласен, только есть целых 2 «но». Во-первых, не проще ли навести на меня полицию несколько более мирным путем? Доноса еще никто не отменял. Думаю, у Акэми хватило бы знакомств устроить налет полиции». «Сомневаюсь», — покачал головой техник. «Без доказательств, без 100-процентных доказательств, ищейки не смогли бы устроить все это мгновенно. А ведь именно так и нужно. Кроме того, что и у тебя в полиции могут сидеть информаторы или, как минимум, знакомые, учитывая, сколько на тебя работает бывших полицейских. Есть еще и такая штука, как негласные законы. Если гора-гора Хэби узнали бы об этом, плохо бы ей было. Ах да, есть еще и клан Кояма, который то ли присматривает за тобой, то ли нет. Если она все заранее задумала, полагаю, и про доказательства не забыла», — сказал я с улыбкой. «Но это не отменяет того, что полиция могла бы стормозить, и тогда бы все рухнуло. В любом случае, согласись, нападение — гораздо более надежный вариант. Ладно, ладно, предположим. Тогда остается еще одна вещь, убойная». «Ну-ка, ну-ка», — покряхтел старче, поудобнее устраиваясь на стуле. «А Кэми знала, что я перевез фальшивые деньги». Подавился Фантик. «А сразу сказать не мог?» — возмутился он. «Я тут языком чешу, почем зря, а он...» «А!» — махнул он рукой в конце. «Да ладно. Версия вполне стройная, за вычетом множества неувязок». «Смейся, смейся! Вот уйду в запой, что делать будешь?» «За тобой отправлюсь, что мне еще останется?» «Тьфу!» — сплюнул он через плечо. «Ты, кстати, чего на совещание не пришел?» «А что мне там делать? Там большие шишки собираются. Не чета мне!» «Ты, Фантище, можешь приходить куда угодно и когда угодно, не считая моей спальни, само собой». На что он еще раз сплюнул. «Но кроме этого, ты у нас еще единственный техник на данный момент. Впрочем, ладно. Как я понимаю, в твоем царстве тишь и благодать? Работы почти нет, буркнул он. Одна профилактика. А как же комбезы после последнего боя? Я же говорю, почти нет. Что можно-то я уже подлатал, а что нельзя — на запчасти. М-да, хреново из него начальник техотдела получился бы. Подлатал — это хорошо. А сколько не смог? 3 штуки, — ответил он, не прекращая возиться с вулканом. Ох-хо-хо! И почему мне на совещании никто не сказал, что нам надо пополнить комбинезоны? У нас, конечно, есть определенный запас. Правда, не тех дорогих, что я закупил перед самым началом учебного года. Но о таких потерях мне лучше знать заранее. Только из-за хорошего снаряжения я более-менее спокоен за эту кучу крольчатины. Скорей бы уж русские техники приехали. Надеюсь, среди них найдется тот, кто сможет их возглавить. Отпевание происходило в одном из токийских храмов. На саму церемонию пришли все девушки, работающие в клубе, а также охранники, имевшие в тот день выходной. Я, Казуки и Фантик. Ну и Грицу, единственный, кто кроме Казуки остался после случившегося на ногах и относительно целым. Черные костюмы, черное кимоно, редкие приглушенные разговоры. Атмосфера стояла не просто грустная, а какая-то тоскливая. Сначала мы все собрались рядом с гробом, и священник целый час монотонно читал какие-то сутры. Сам я во всем этом не бум-бум. Но перед началом церемонии отпевания священник пояснил, что надо делать и в каком порядке. Проблема заключалась в том, что после святоши перед покойной полагалось 3 раза воскурить ладан, но сделать это должны были родственники. А самый близкий на эту роль в Токио человек находился сейчас в коме, так что заняться этим пришлось нам с парнишкой. Что еще меня не то чтобы смутило, а, скажем так, ввело в недоумение, это конверты с деньгами, которые приносили гости, и их же подарки, когда они уходили. То есть я все понимаю, традиции и все такое, но ведь я не родственник, а отдавали все мне. Уже потом я узнал, отдавали именно мне, потому что всю эту церемонию, как и кремацию и похороны, организовал я. По окончании церемонии родственники могли остаться и отслужить вигилию, но это было бы уже перебором. В том смысле, что уж католичкой тетя Наташа не была точно. Да и я только не люблю католиков. Однажды закинула меня по службе в Рим. Я тогда сопровождал одного неопытного стирателя в качестве поддержки. Должен был отсечь преследователей, если что. В общем, пока мы там были, мой тогдашний напарник рассказал мне очень много историй про Рим и Ватикан. И большая часть этих историй почему-то заканчивалась каким-нибудь нелицеприятным фактом про католиков. Сильно подозреваю, что и у православной церкви имеются скелеты в шкафу, но они вроде как свои, а эти не наши, короче. На следующий день происходили похороны. Практически то же самое, что и отпевание. Тот же ладан, опять сутры, только на этот раз покойной присвоили новое имя — буддисты хреновы. Оно, кстати, обошлось мне в круглую сумму. Мне не жалко, но я как подумаю, каково обычным, небогатым людям. Все-таки все церкви рубят бабло кто как может. А потом еще и говорят, что неотделимы от своего Бога. Ну да, если этот Бог — деньги. Только не подумайте, что я такой ненавистник церквей. Мне, по большому счету, плевать на них. Только жаль, что настоящих, в лучшем смысле этого слова, священников, с каждым годом становится все меньше и меньше. причем заметная часть из них — бывшие военные. До смешного доходит. Кто-то сбивает людей на своих мерседесах, а кто-то заходит в горящий дом и держит на плечах пылающую балку, давая выбраться детям. Как, например, отец Стиляги, который стал священником после того, как отсидел в тюрьме за грабеж с разбоем. На выходе из храма нам выдавали пакетик с солью, которую мы должны были посыпать сначала себе на плечи, а потом под ноги. И не забыть на нее наступить. Якобы человек, присутствующий на похоронах, является оскверненным. В конце дня покойную отвезли в крематорий, где и сожгли. После чего, рыкнув на Казуки, чтобы не лез, я собирал палочками остатки костей Натальи в урну. «Ну, что скажешь?» — спросил я сидевшего напротив меня Святого. «А что тут скажешь? Не зря он там сидит. Особняк укреплен просто зверски. И это то, что на виду». Глянув еще раз на фотографии, разложенные на моем столе, я вздохнул. «Надо понимать, главная проблема — это турели?» «Управляемое минное поле. Снайпера на башенках. Турели. Проблем там хватает. Но главное — вот этот момент». Потыкал он в пару фотографий. На одной из них был изображен мужик, сидящий на каком-то контейнере, а на другой — этот самый контейнер в увеличенном виде. Я так понял, Сергеич имел в виду маркировку на нем. Но лично мне она ничего не говорила. «И что это?» «А это, шеф, контейнер от мини-ракет, который использует робот-охранник МОС-14 Тульского КБП. А ведь мы даже не знаем, сколько их убиты». «И почему Акеми не рассказала конкретно об этом?» «Получается, не знала? А раз так, то и активирован робот недавно. Нам, правда, от этого ни тепло, ни холодно. Или нет?» «Ты там кого-нибудь оставил?» — спросил я у Святого. «Да. Но не из наших. И, не давая мне заговорить, нормальный мужик. На таких вот делах и зарабатывает. Не первый год, замечу. Не был бы надежен, давно бы убрали». «Под твою ответственность». «Само собой. Наших там все равно оставлять. Страшно мне их там оставлять. Эти молокососы только и ждут момента, чтоб пулю поймать. Нету у них разведчиков. Вообще никаких. В том числе и армейских». «Ветеран с роботом справится?» «С одним — да. С двумя — как фишка ляжет. Тут все зависит от навесного вооружения. Я справлюсь и с большим количеством. Но тут проблема как раз в турелях. Они мне толком разойтись не дадут. Резюмируя, хочу отметить, что этот орешек не по нынешним нашим силам. Взять-то мы его возьмем, но потери при этом будут слишком велики». «Что ж, спасибо за работу. Иди отдохни». «Ты бы тоже отдохнул», — сказал он, вставая. «А то последние дни непростыми выдались, а ты только и делаешь, что что-то решаешь». «Не знаешь ты, Сергеич, какие деньки у меня бывали. А это так, ерунда». «Нормально все», — махнул я рукой, по-прежнему разглядывая фотографии. «У меня с усталостью особый разговор». «Как скажешь», — проговорил Святов, направляясь к двери. «Сергеич», — обратился я к нему, откинувшись в кресле, — «сколько раз можно говорить? Я не герой, работающий на износ или кидающийся в безнадежную схватку. И я очень хорошо представляю, что бывает, если переработаешь. Ты же из меня делаешь какого-то малолетнего трудоголика, мечтающего о битвах. Пойми ты, наконец, я не такой. Так что иди отдыхай спокойно, все у меня будет нормально». «Как скажешь», — повторил Святов, на этот раз более насмешливо. «Иди уже», — махнул я рукой. Глянул в очередной раз на фотографии. По поводу потерь Сергеич малость преуменьшил. Тут не просто слишком велики. Потери могут быть очень велики. И я пока не вижу, что тут можно сделать. Связавшись с Акеми, выяснил, что стопроцентно она знает только про робота-змея. Но теоретически убиты могут быть еще две штуки. Из последнего приобретения. Всего их было шесть. Четверых отжали мы, и еще двоих, как она думала, продали. Причем один из них был русского производства, а второй немецкого. Что ж, будем исходить из того, что убиты всего два робота. Хотя, если честно, я сомневаюсь. Если их было всего два, то вряд ли змей отдал Бите оба. Понятно, что их и потом можно будет продать. Но как-то это расточительно. Ведь ситуация со мной может длиться неизвестно сколько, и случиться с роботами может что угодно. Откуда они вообще целых шесть штук достали? Крутил я эти фотографии, вертел, но так и не увидел выхода из ситуации. Может, минометами особняк обработать? Местность там пустынная в плане людей, может и проканать. Но долбить мы будем долго. Убиты наверняка есть бункер на этот случай. А своротить хорошо укрепленную турель? Тут и орудие нужно побольше. А больший калибр больше привлечет внимание. Давай-ка подумаем, что мне будет, если полиция все же припрется? Хм, и припрется ли она вообще? На самом деле для меня малость диковато звучит подобный вопрос. Обстреливать дом из минометов и рассуждать, приедет ли полиция. Конечно, и в моем мире есть места, где подобное сходит с рук, но тут же всего 30 километров от столицы и не какого-нибудь задрипанного государства, а Японии. Не знаю, короче. Надо уточнить. Можно еще токийского карлика туда запустить. Самый оптимальный на данный момент вариант. Проберусь. Отключу генераторы и поминай, как звали. Без турелей Бите даже робот-охранник не поможет.